Все, кроме актеров Вицина и Никулина, были уверены, что здесь произошел несчастный случай. Разорвало одну из мощных ламп в осветительной панели. В результате этой аварии травмировало двоих, актера Моргунова и еще кого-то, видимо, осветителя, то есть меня. Я не был осветителем, но ковыряться и исправлять чужие мысли, понятное дело, не стал, тем более это как раз я эти мысли туда, в чужие головы, и вложил. Вместо этого я поскорее просканировал актера Моргунова и с радостью убедился, что теперь он чист, ни одной темной сущности внутри него не оставалось. Это было очень правильно. У осветителей действительно что-то взорвалось, было удивительно, что не вообще все, и теперь режиссер Гайдай отчитывал кого-то из их небольшой группы. Технику надо постоянно проверять. Разносился по помещению строгий режиссерский голос, и без вины виноватый мужичок в рабочем комбинезоне растерянно разводил руками и понуро кивал плешивой головой. Все складывалось хорошо. Теперь требовалось дождаться, пока куб абсолютной изоляции разгонит свои невидимые мощности и вышвырнет всех без исключения находящихся внутри него чудищ туда, откуда они в этот солнечный мир пробрались, то есть в их хмурые и мрачные пространства. На моем внутреннем экране мелькали цифры обратного отсчета, и ждать оставалось около 40 минут, хотя сколько именно, уже не имело особого значения. И как только я об этом подумал, да, я заметил, у меня такое регулярно. Как только станешь думать о том, что все плохое позади и радоваться удаче, как тут же оказывается, что радость это преждевременное и празднование удачи лучше пока отложить. В общем, из-за стены, за которой располагался сейчас куб абсолютной изоляции, раздался вполне отчетливый треск. Я бы даже сказал, громкий. Понятие абсолютной изоляции подразумевает, что контур устройства, которое отвечает за эту самую изоляцию, будет обеспечивать полную непроницаемость для любых, даже самых потусторонних, малоизученных и экзотических воздействий, а уж для звуков тем более. Так что треск этот был, конечно, не просто так. Он свидетельствовал о том, что изоляция внутри нашего хваленого куба становится не такой уж и абсолютной. Я тут же выяснил, в чем тут дело, и знание это не принесло мне, как и предсказывал один древний мудрец, никакой радости, а только многие печали. Куб абсолютной изоляции – это хорошая штука, надежная и очень мощная. И как раз у этой самой мощности есть и обратная сторона. Работающий под нагрузкой куб потребляет просто дикое количество энергии. А нагрузку для бедного кубика сидящие внутри него взбешенные своим пленением темные исполинские сущности устроили такую, что не дай бог никому. Они, и скоро мне представилась возможность наблюдать это воочию, грызли внутренние стены куба с таким остервенением, что было удивительно, как он до сих пор все еще не вышел из строя. Так выяснилось, что когда внутренние пространства куба грызут крупные, сильные и в определенной степени небывалые существа, он опустошает аккумуляторы со скоростью просто катастрофической. Мне подумалось, что моя теперешняя командировка определенно предоставит много новых и интересных сведений техникам, и пасущейся вокруг службы всевозможной научной братьи. Но в данный момент меня этот факт радовал не особенно. Да, а с энергией у меня сложились определенные проблемы. Теперь, взглянув на датчики, я увидел, что куб уже разрядил все имеющиеся аккумуляторы, и материальные, и виртуальные, почти в ноль. Я, как обитатель развитой технической цивилизации, постоянно забываю о необходимости следить на выездах в прошлое за уровнем имеющейся энергии, дома-то ее всегда в достатке. Ну и куб, как оказалось, потребляет, что не говори, многовато. А еще, отправляясь на дачу товарища Сахова и полностью пребывая в мыслях о предстоящей в каком-то смысле медицинской операции, я забыл поставить разряженные при изготовлении иголки из антиматерии аккумуляторы заряжаться. Это тоже сыграло в случившемся некоторую роль. Итак, из-за стены послышался треск. Потом, через небольшую паузу, глухой удар. Затем снова треск, уже погромче. А дальше треск и удары, сменяя друг друга, а иногда и случаясь одновременно, зазвучали не переставая, и к тому же все громче и громче. Таймер обратного отсчета замигал и стал менять свои показания. Сначала он вместо 40 минут показал 17 часов, потом 28 суток, 39 месяцев, потом 120 лет, а затем таймер мигнул в последний раз и выдал скромный символ, лежащую на боку восьмерку. Это был знак бесконечности. Куб абсолютной изоляции честно признавался, что в текущих условиях отправить сидящих внутри него сущностей в заданном направлении не сможет вообще никогда. От резкий грохот за стеной, естественно, прекращаться и не думали, и со стены начала сыпаться побелка. «Что это за?» Я втянул голову в плечи, опасаясь услышать что-то немыслимое. Но нет, что это за такое явление? Вот как сформулировал свой вопрос режиссер Гайдай. «Да, здесь, в этом месте, собрались люди сдержанные и в высшей степени культурные. Декорации, что ли, набивают?» Развел бровями его невысокий помощник с длинными вислыми усами. «Какие еще декорации?» Рассердился Гайдай. Он порывисто выскочил в коридор, дернул ручку двери от той самой комнаты. «Эй, кто там заперся? Немедленно прекратите шуметь!» Стуки и трески, естественно, не прекратились. Режиссер Гайдай еще немного подергал ручку, постучал в дверь и вернулся к остальным. «Черт знает, что тут творится!» Я заметил, что при слове «черт» оператор окуляров заметно вздрогнул. Но это было не важно. А важно было то, что сюда вот-вот, сокрушив держащийся из последних сил куб теперь уже не совсем абсолютной изоляции, ворвутся темные сущности, злые и медведеобразные. Мне нужно было срочно всех здесь к этому подготовить. Под многочисленными удивленными взглядами я взобрался с ногами на топчаны, где с краю все еще сидел и безостановочно потирал лысую голову актер Моргунов. «Товарищи», — сказал я, — «товарищи, все взгляды устремились на меня, это было правильно. Послушайте, что я вам скажу, там, за стеной, не сбивают декорации, там сейчас вообще находятся не люди, там находится зло из другого мира, и оно сейчас полезет через эту стену сюда». Я заметил, что все в комнате стали переглядываться и потихоньку отодвигаться, стараясь оказаться от топчанов и взобравшегося на них меня по возможности подальше. Даже Вицин с Никулиным в задумчивости нахмурились, уже, видимо, сомневаясь, видели ли они несколько минут назад некоторые зловещие чудеса или им просто показалось. И это была вполне понятная человеческая реакция. Мне оставалось уповать только на свой козырь в рукаве, всеобщее ко мне доверие и расположение. И тут режиссер Гайдай, не отводя от меня взгляда, снял свои очки, протер их и негромко произнес: «Слушай, парень, это все, конечно, хорошо, но ты сам вообще-то кто, а, и как попал на съемочную площадку?» «Да, кто это?» — поддакнул его низенький и усатый помощник. «Ну вот, приплыли так приплыли». Я понял, что именно произошло. Переключивший на себя всю энергию злополучный куб оставил без питания мою панель всеобщего узнавания и доверия. Теперь меня здесь не знали и за просто так доверять мне не собирались. А за стеной трещало все громче и неотвратимее. Ситуацию спасли актеры Вицин и Никулин. Они выступили вперед и взяли инициативу на себя. «Ребята», — объяснил всем Юрий Никулин, — «это Никита. Вы лучше это самое, слушайте, что он говорит. Он правильный парень». Это было очень кстати. Авторитет актеров Никулина и Вицина подействовал, и люди уставили на меня взгляды, соглашаясь выслушать. Торопясь и раз за разом посматривая на стену, не посматривать туда у меня не получалось, я кратко объяснил присутствующим, что именно здесь происходит. Рассказал о краже великого и нематериального, о темных сущностях из-под пространства. Все слушали внимательно, никто не перебивал. «Правильный, говоришь, парень», — нахмурился режиссер Гайдай, когда я закончил. «А он точно не того». Режиссерский палец произвел характерное и красноречивое движение у виска. Актеры Никулин и Вицин стали утверждать, что вроде как нет, не того, но выходило это у них не очень убедительно. А дальше повернулось так, что ничего доказывать стало уже не нужно, потому что, началось, стена напротив нас, из-за которой гремела и трещала, дрогнула, роняя на пол штукатурку, а потом вдруг в мгновение ока взяла и исчезла. Произошло это, видимо, от того, что оказавшийся в критическом положении куб, выполняя свою основную функцию, не выпустить никого изнутри себя наружу, стал делать это, используя подручные средства. Таким образом он включил стену между комнатами в свой состав, а так как сам по себе куб невидим, то и сохранять видимость для бывшей стены, тем более пребывая в режиме острой нехватки энергии, программа куба посчитала излишним. Это было плохо по двум причинам. Во-первых, это свидетельствовало о том, что куб удерживает внутри себя свою добычу из самых последних сил. А во-вторых, теперь перед съемочной группой, как в гигантском аквариуме, проносились по воздуху лохматые и зубастые летающие чудища. Они, мне показалось, успели стать еще крупнее. Людей в комнате подобное зрелище повергло в некоторый ступор. И, надо признаться, этот всеобщий ступор отчасти коснулся и меня самого. Существа за незримой стеной роились в воздухе, скалились и рычали. Это было похоже на пчелиный рой, если бы не ужасные размеры этих мохнатых пчелок. Размерами и внешностью они, как уже говорилось, больше походили на медведей. Когда-то был такой человек, то ли литератор, то ли журналист, Рой Медведев. Я не знаю, чем он занимался, запомнилось только имя или псевдоним. Так вот, то, что мы сейчас здесь наблюдали, и было оно самое, Рой Медведев. Звучит это отчасти забавно, а вот увидеть такое воочию я бы не пожелал никому. Но нам с киношными людьми приходилось теперь этих зверюк наблюдать как раз воочию. Чудовищных, летающих, потусторонних. Они глухо рычали и раз за разом отгрызали от стены что-то невидимое. В дальнем углу комнаты громко икнули, а может, всхлипнули. «Это что, демоны?» – спросил кто-то. Вопрос этот заставил меня прийти, наконец, в себя. Глава 18. Бластеры, только воевавшим. Итак, за прозрачной стеной бесновались мохнатые летающие чудища. Их видели все здесь, вся съемочная группа в полном составе. Кто-то спросил меня, «Это что, демоны?» «Не совсем», — ответил я и посмотрел на датчики. Запаса прочности у куба теперь уже вовсе не абсолютная изоляция оставалась на считанные минуты. Монстры, видимо, чувствовали это и принялись стену яростно атаковать. Под аккомпанемент грохота и испуганных криков я замахал руками, привлекая, насколько это было в таких условиях возможно, к себе внимание. «Слушайте сюда», — прокричал я. «Послушайте мои слова, товарищи». Многие обернулись в мою сторону, другие продолжали глазеть на летающих медведеподобных чудищ. Такая реакция была понятна, и я не обижался, небывалые монстры явления куда более зрелищные, чем какой-то толкающий речь мужик, хоть и, может быть, смутно гипнотически знакомый. Тем более чего-чего, а произносимых с разной высоты трибун всевозможных пламенных речей в жизни этих людей более чем хватало. «Товарищи», — повторил я, — «вы сами видите, что происходит нечто странное и жуткое. Я не буду вам объяснять, откуда за стеной появилось вот это вот зло, на это нет времени. Сейчас от нас требуется этих существ сюда не пустить». Засунув руку в складку времени, я стал нашаривать там один большой и нужный мне ящик, а сам продолжал говорить. И теперь в глазах вокруг было много разных чувств и эмоций, а вот скептицизма там не наблюдалось. «Вы сами знаете, в нашей стране такое время от времени случается», продолжал я. «Кто-то влезает сюда и хочет забрать себе наше, то, чего мы отдавать не собираемся. И тогда нам приходится брать в руки оружие и этого кого-то выгонять». Я оглядел свою аудиторию. Все внушительно молчали, и это было правильно. «Оружие я раздам», закончил я свою речь и дернул на себя ящик. Ящик за что-то зацепился и вылезать не хотел. Это было неправильно. Стена все так же грохотала. А между тем люди обступили меня, с надеждой глядя мне в глаза. Залезать в эту минуту в складку времени за ящиком, оставляя видимой только нижнюю свою часть, показалось мне неуместным. Я отпустил ящик, выпрямился и в свою очередь осмотрел режиссера Гайдая, актеров и остальных, внимательно заглядывая в лица и применяя некоторое гипнотическое антишоковое воздействие. По выражению лиц я понял, что моя речь и это самое воздействие произвели нужный эффект. Глаза киношных людей сверкали решимостью, и только несколько позже я обнаружил, что никакого гипноза над ними не совершил. На это у меня уже не хватало запаса энергии, и я просто как будто поводил перед ними не включенным в розетку прибором. Эти люди оказались способны на подвиги и без всяких гипнозов. Тут в стене что-то треснуло, так, как до этого еще не трещало. Все повернулись туда, а я глянул на датчик. Куб пребывал на грани отключения, но все еще работал. И чудища, соответственно, хоть и толклись, налетая на стену, выбраться наружу по-прежнему не могли. Тогда, не теряя даром времени, я поскорее нырнул во временную складку и выволок наконец оттуда ящик с бластерами. Толстая рифленая пластмасса ящика со скрежетом проехала по шершавой поверхности топчанов. Ящик распахнулся. Увидев его содержимое, актер Никулин хмыкнул, потер руки и тут же встал на раздачу. Уложенное в ящике оружие было, конечно, никаким не огнестрельным, стреляло оно ионной шрапнелью, но как раз для таких случаев умело приобретать привычный для местных вид отечественных автоматов ППШ. Сейчас оно именно таким и выглядело. Всего замаскированных под автоматы ППШ бластеров в ящике было 5 штук. Никулин раздал их режиссеру Гайдаю, актеру Этушу, оператору Окулярову и седоватому кряжистому дядьке из осветителей, один взял себе. Потом вопросительно взглянул на меня. «Может, мол, тебе надо было оставить, я показал, что не надо, у меня есть чем заняться. И у меня действительно было дело, срочное и крайне важное. Я кое-что спешно мастерил из отысканных на полках трейлера запчастей, а еще пытался кое с кем связаться. Нет, я не собирался вызывать подмогу. Во-первых, подмога бы все равно уже не успела. А во-вторых, у нас так не принято. Потому что, никогда до последнего неизвестно, где настоящая активность противника, а где просто отвлекающие маневры. Вот так однажды оголили тылы, а там, в другом месте, инопланетяне чуть космонавта Григория Гречко не утащили. Так что никакой спасительной кавалерии из будущего ждать здесь не приходилось. Нам тоже дайте. Потребовала тем временем актриса Наталья Варли, протолкавшись к опустевшему ящику. Да, хотя бы один на двоих, поддержал ее актер Александр Демьяненко. Юрий Никулин серьезно покачал головой. Нет, ребятки, пусть автоматы будут у тех, кто воевал. Так оно будет вернее. Молодежь чуток пороптала, но с логикой этих слов, пусть и неохотно, согласилась. Тем временем чудища за прозрачной стеной перестали шуметь и теперь зловеще роились в центре своей комнаты. Видимо, готовились идти на прорыв. Я заметил, как молодой помощник оператора Вася Ресницын тихонько крутится у кинокамеры и что-то там трогает. Видимо, решил втихаря запечатлеть эти небывалые события. Я строго погрозил ему пальцем. «Не надо, Вася, не надо». Тот виновато опустил голову и от камеры отошел. Тем временем первая линия обороны занимала свои позиции. Свойно не держал в руках боевого оружия, тихо проговорил дядька-осветитель, проводя ладонью по тусклому металлу автомата. Актер Владимир Итуш нахмурился, соглашаясь. Сейчас он совсем не был похож на своего персонажа товарища Сахова. «Так что, Никита, демонов живьем будем брать?» – подмигнул мне Юрий Никулин. Режиссер Гайдай посмотрел, послушал, отложил на время автоматный бластер и стал что-то спешно записывать себе в блокнот. «Никулин, я это знал, в войну одно время служил в разведке. Актеры Туши и режиссер Гайдай тоже воевали и были ранены. Непростой человек Окуляров, хоть я и позволял себе на его счет иронизировать, был достоин остальных и в войну служил военным оператором. Седой осветительский дядька, судя по всему, тоже был заслуженный фронтовик. Мне подумалось, что плечом к плечу с такими людьми можно выходить не то что против каких-то там летающих медвежат-переростков, да хоть против тираннозавров. Для меня было честью стоять с этими мужиками в одном строю. Я едва сдержался, чтобы не начать им все это рассказывать. Но и недооценивать противника тоже было не нужно, и я по-быстрому проинструктировал пятерку обладателей автоматов, а потом повернулся к остальным товарищам-киношникам. «Друзья», — сказал я им, — «здесь оставаться не обязательно, мы справимся сами». «Ну, или не справимся», — подумал я про себя. «Уходите отсюда подальше, мужчины, уводите женщин». Никто даже не шелохнулся. Актриса Наталья Варли бросила на меня такой испепеляющий взгляд, что у меня чуть не воспламенились волосы и одежда. Никто не шелохнулся, только один толстенький реквизитор, посмотрев по сторонам, нахмурился, что-то пробормотал и потопал к двери. Он почти тут же вернулся, груженный лопатами, вилами и тяпками, видать, опустошил здешний сарай. Люди стали молча и веско разбирать это какое-никакое, а оружие. И вот тут началось, теперь уже по-настоящему. Не дожидаясь полной разрядки куба, его летающие и зубастые узники рванулись, наконец, на штурм. Первые три или четыре удара мохнатых голов в невидимую поверхность вышли гулкими и мощными, но безрезультатными. А потом случилось то, что рано или поздно должно было случиться. Крупная шерстистая голова проломила невидимый барьер и вылезла наружу. Место вокруг пробоины тут же пошло ветвящимися трещинами. Зверюга, развивая успех, задергался, пытаясь вслед за головой просунуть наружу и остальное туловище. Тогда в комнате раздалось огонь. Стрелки, что уже держали клыкастую голову на прицеле, дали короткий залп. Чудище с визгом и воем отлетело назад и завертелось на месте, задевая и сшибая сородичей. А дыра от его проникновения мгновенно затянулась мутноватой с виду прочной субстанцией. Куб оказался еще способен латать пробоины, и это было очень хорошо. Но стена между нами и носящимися в соседнем помещении аэромедведями продолжала истончаться. Из мельтешащего крыльями, когтями и клыками шерстяного роя вылетели, подобно снарядам, сразу две мохнатые туши. Поверхность содрогнулась от удара, две головы прободали стену, и тут же получили свои порции бодрящих колючих ионов из бластеров. Монстры завизжали и отступили. В помещении повисла непривычная тишина, только гоняли воздух перепончатые крылья за прозрачной стенкой, да в толпе людей кто-то громко и нервно дышал. Заскрипел топчан, это актер Моргунов заерзал там своим недавно уколотым местом. «Это из-за меня все», — проговорил здоровяк, потирая обеими руками лысую голову. «Простите, надо было с ними бороться, а я вел себя как полный ишак». Некоторая доля истины в его словах присутствовала, чего уж там, вон, какие на его тайных амбициях взросли шерстяные красавчики. «Тщеславие – это мой любимый грех», – недаром так говорил примечательный персонаж другой, не нашей кинокартины, от которой мои заокеанские коллеги, чьи бластеры обычно стилизованы под традиционные семизарядные кольты, тоже то и дело отгоняют желающих ее утащить. «Да, исхудавшим ишаком тебя назвать трудно», – ухмыльнулся актер Никулин, «а за ним и много кто еще. Ладно, чего уж теперь, отобьемся. На фронте бывало и страшней. Да они вон смотри какие», — хмуро проговорил актер Моргунов. «Если вылезут, то изувечат тут всех». Тогда я посчитал нужным вмешаться в разговор и объяснить, что сущности эти, хоть они зубастые и свирепы видом, нападать на живых людей вроде как не должны. По крайней мере, раньше таких случаев зафиксировано не было. Правда, до этого они и такими громадными никогда не вымахивали, я слышал только, как рассказывали о выросших размерами сындюков, и то это преподносилось как ого-го какая диковина. Но об этом я здесь предпочел не упоминать. Тут седой осветительский дядька сказал: «Внимание», и время разговоров прошло. Снова рванулись вперед потусторонние летающие медведи, и невидимая, а местами уже и видимая преграда между нами и ними затрещала от ударов их клыкастых и кудлатых голов. И местами преграда эта поддалась, проломилась. Но в ответ сказали свое слово бластеры-автоматы, прибывшие со мной из будущего и теперь сжимаемые верными руками, и прибывшие изнутри актера Моргунова, а еще раньше, из неведомых темных подпространств, зубастые монстры завизжали под напором бьющих в них прицельных ионных струй, и опять отступили. Эта промежуточная победа была делом правильным, но и число зарядов в бластерах было ограничено, а вот злости и напоров потусторонних чудищах, казалось, хватит надолго. Отбиваться бесконечно, понятно, не получится. Поэтому я, поддерживая структуру куба остатками своей персональной энергии и помогая побыстрее латать пробоины, параллельно готовил кое-что еще. А чудища, проведя очередную яростную атаку, отступили для перегруппировки. Видимо, битье головами в стену даже для них оказалось занятием слишком энергозатратным. И они зароились в центре своего пространства, злобно сверкая глазищами и глухо ворча. Эти паузы были для нас очень кстати. Они давали перевести дух, а заодно появлялась минутка для коротких, но душевных разговоров. «Юрий Владимирович», — тихо и задумчиво проговорил режиссер Гайдай. «Юра, ты понимаешь, что все это значит?» Он указал на стену, за которой роились мохнатые чудища, отдыхая перед своим следующим броском. «Что нас скоро сожрут», — усмехнулся актер Никулин. Сказал он это спокойно, без страха, но я все равно посчитал нужным повторить, что на людей эти сущности нападать не станут. По крайней мере, физической оболочки они не повредят, никого не разорвут на части и никуда не утащат. Утащить они могут другое, чей-то талант, идеи, замыслы. И останется одна пустая оболочка, прошептал актер Георгий Вицин. Нет, живым я им не дамся. Режиссер Гайдай этих слов не услышал или, скорее, погруженный в свои мысли, не обратил на них внимания. «Это значит, что мы, Юра, снимем здесь шедевр. Уже, получается, сняли великое кино, которое захотят стащить даже существа из другого мира». Он как-то необычно, беззащитно улыбнулся и оглядел своих коллег. «Представляете, кто бы мог подумать?» «Конечно, сняли», — согласился я. «А теперь вот эти, крыластые и клыкастые, сейчас ворвутся сюда и, что будет дальше, даже и думать не хочется. Они просто скрутят, скатают этот фильм в невидимые рулоны, словно квартирные воры какой-то дорогой персидский ковер, и утащат его к себе, в небытие, навсегда. И мы здесь просто обязаны им в этом помешать». Чудища накатывались еще три раза и все три раза были отброшены дружным огнем из бластеров ППШ. Кинематографические люди стреляли четко и метко, но частота выстрелов становилась все реже. И когда обоймы бластеров почти опустили, произошло то, что было, как ни крути, неизбежно. На границе двух помещений прорезалось яркое свечение портала. Воздух в комнате затрещал электричеством и взволновался вихрями, к потолку рванулись бумаги, мелкий мусор и какое-то тряпье, Потом все это заметалось вдоль стены между людьми, а на стене царил ставший теперь главной деталью интерьера черный в золотистом ободе сияния портал. Ворота в другое, недружелюбное и вредоносное, измерение. Портал прилепился к стене подобно некой немыслимой, зловещей картине, которая была настолько ужасна, что кто-то милосердный взял и закрасил ее густой краской самого темного из имеющихся оттенков. Черная эта дыра была диаметром с метр. Позади, по ту сторону портала роились и клубились лохматые и зубастые монстры. И это было в каком-то смысле правильно. Где же еще роиться и клубиться потусторонним существам, как не по ту сторону? А по эту сторону переглядывались и жались друг к другу встревоженные, испуганные люди. Да, от такого зрелища было незазорно и встревожиться, и испугаться. Ничего ж себе, пробормотал чей-то не особенно радостный голос. Актер Никулин с товарищами пару раз пальнул в портал. Кто-то из стоящих сзади швырнул туда же добротную штыковую лопату, а актриса Наталья Варли прицельно запульнула в черный круг свои красивые белые босоножки. Нефтяная неподвижная поверхность проглотила ионные струи, огородный инвентарь и предметы обуви с одинаковым равнодушием и без малейшего для себя вреда. Энтузиазма это, понятное дело, никому не добавило. В этот момент я почувствовал, как в окружающем мире что-то сдвинулось. Почувствовал интуитивно, а может, каким-то внутренним неочевидным органом типа гипофиза или среднего уха. Потом проверил датчики, и оказалось, не ошибся. Культурное явление кинофильм «Кавказская пленница» стало медленно, но неотвратимо утягивать в воронку портала. Лохматые существа из иного мира висели в воздухе позади портала, и неимоверные их глаза были одинаково и как-то осмысленно сосредоточены. Ага, понял я, неплохо приспособились. Наружу под ионный огонь бластеров они не лезли, но через щели и микротрещины, которыми была покрыта некогда невидимая стена куба, воздействовали на наш пространственно-ноосферный континуум, и тянули к себе в портал лакомый кусок нашей культуры. Ох, режиссер Гайдай, как будто тоже что-то почувствовав, а может и правда почувствовав, пошевелился и болезненно ссутулился. Глава 19. Человек в портале. Что ж, наступило время моего выхода, и я был к этому почти готов. Нельзя сказать, что я встречал наступивший критический момент во всеоружии, но кое-что у меня теперь имелось. Факторы средоточия всех своих надежд я держал сейчас в руках и на ходу докручивал туда последние детали. Выглядела эта штука, что представляла собой череду спаянных коробочек и цилиндров с торчащими и неаккуратно заизолированными проводами, не очень презентабельно. Но это было ничего, лишь бы сработало. Правда, сработает ли этот продукт моего неожиданного озарения, оставалось большим и подвешивающим все мои планы на очень тонкую ниточку вопросом. Человеческое сознание работает непредсказуемо и в критические моменты, бывает, выдает неожиданные вещи. Когда я услышал стуки из-за стены, а особенно когда стена эта оказалась прозрачной, стало понятно, к чему все идет и что противопоставить этому мне, в общем-то, нечего. Если только не выдумать какое-то неожиданное, нетрадиционное решение, на вроде такого, как выйти против инфернальных монстров в рукопашную. Но именно это решение делу помогло бы мало. Тогда мне вспомнилось о том, что где-то на фургонных полках валяется такая штука, как пространственно-временный магнит ПВМ-500. Устройство это не входит в наш штатный комплект. Невзрачную серую коробочку притащил в трейлер мой напарник Федя. Он что-то рассказывал о своей изобретательской идее, что если совместить ПВМ с чем-то еще, а потом что-то там добавить и переделать. Я, признаюсь, слушал тогда вполуха и не очень в его болтовню вникал. Потом Федя довычислялся до того непреодолимого факта, что для окончательного выяснения, будет ли его детище работать, его требуется подключить к источнику специфической и притом очень мощной энергии. На том у него все и заглохло. Дальше это мое спонтанное воспоминание молниеносно оформилось в мысль все это применить на практике. Магнит ПВМ-500 определенно был в машине, я натыкался там на него, когда брал антиматерию для иглы, которой потом кольнули Моргунова. Устройство, слава богу, отыскалось. Дальше я, параллельно участвуя в отражении попыток монстров взломать стену куба, несколько раз связывался с пребывающим на своем задании Федором и слушал его доносящиеся вперемешку с пулеметными очередями и конским топотом инструкции, как это чудо инженерной мысли довести до ума. И вот, вроде таки довел, или не довел, это мне и предстояло сейчас выяснить. С этой своей свежеслепленной научной залипухой мне предстояло прыгнуть в портал. Тут, к Кстати, надо обязательно сказать еще вот что. Если бы актеры, режиссер Гайдай и прочие киношные люди не взяли в руки оружие и не помогли таким образом выиграть время, если бы остальные не поддержали их и меня морально, а в какой-то степени и физически, то ничего бы у нас не вышло. По крайней мере, слепить свое электронное приспособление я бы точно не успел. В общем, только благодаря всем участникам съемочной группы. Что, получается перебор с пафосом. Да и пусть себе. Провожаемый всеобщими взглядами, я вышел на середину комнаты. Замысловатая связка припаянных и прикрепленных друг к другу штуковин болталась в руке, как будто я только что выпотрошил какое-то древнее электронное устройство. Слава богу, она хотя бы не искрила. Задумка моя состояла в том, чтобы, оказавшись у портала, резко отключить куб, а потом втянуть потусторонних монстров, и не куда-нибудь, а в себя самого, так же, как загонял я их до этого в актера Моргунова, а потом при помощи своего экспериментального устройства притянуть к себе и портал. Раньше такого никто не делал, и с Федей я этой задумкой делиться не стал, он бы вряд ли одобрил. Ну и вот со всем этим добром внутри себя и рядом с собой мне предстояло поскорее сигануть домой, в будущее. Конечно, притаскивать туда такую радость не очень правильно, но уж там разобраться со всем этим будет как-то попроще. А фильм удастся сохранить, ну, или хоть что-то от него, если темные процессы зашли уже слишком далеко. В общем, структура момента была такова, что пришла пора прощаться. И по моему виду многие догадались об этом раньше каких-либо слов. «Сейчас я со всем этим разберусь», — сказал я этим славным кинематографическим людям. «За меня не беспокойтесь, со мной все будет хорошо, вот эта штука мне поможет. Некогда объяснять. Прощайте все. Для меня было честью. Но договорить, что именно было для меня честью, я не успел. И помеха пришла откуда не ждали. Актер Моргунов, до этого с горестным видом сидевший на топчине, вдруг заерзал, а потом подскочил и бросился ко мне. «Дай-ка это сюда», — буркнул он и рванул у меня из рук мое электронное квази-устройство. Я, естественно, устройство отпускать не захотел, но и драться с прославленным актером я был не готов, а вот он, как оказалось, вполне. Ну, не то чтобы драться, он просто, не отпуская мою электронную вязанку, толкнул меня своим крепким животом. Живот там что надо, поэтому я отлетел к топчину и с разгону туда уселся, едва удержавшись, чтобы еще и не улечься. А актер Моргунов, мельком взглянув на мой заветный приборчик и прижав его к груди, проворно двинулся к выходу. Я вскочил бежать за ним. За секунду в голове пронеслись мысли о том, что все-таки, наверное, не все темные сущности из актера Моргунова ушли, одна, вот, до времени затаилась, и дождалась-таки своего часа. Или именитый толстяк наконец оклемался и просто решил отсюда удрать. Но зачем ему тогда моя электроника? Но оказалось, что актер Моргунов никуда удирать не собирался. И то, что я принял за бегство, было просто разбегом. Упитанная фигура, достигнув дверей, резко развернулась, и вот уже понеслась в другую сторону. В сторону стены, на которой красовалась жуткая в своей красоте прореха портала. «Я все исправлю», — крикнул он на ходу и добавил уже громче: «Разойдись», — и рванул к порталу. Пол прогибался и скрипел под его мощной поступью. Я шагнул было наперерез и протянул руки, чтобы его остановить, но куда там, он уже набрал скорость, и я просто улетел у него с дороги. Актер Моргунов промчался мимо всех, как локомотив мимо людей на вокзальном перроне. Потом он неожиданно ловко, как для своей комплекции, запрыгнул на оказавшийся на пути табурет, оттуда на стол, и с разбегу сиганул прямо в дыру портала, метя туда обеими ногами. Что тут сказать, у него получилось. Да, у него получилось, но не совсем так, как он, наверное, задумывал. Ноги внутрь портала вполне себе пролетели, а вот срединная, так сказать, часть оказалась для этого несколько широковата. А может, это портал в последний момент немного сжался, я бы не стал исключать, что от испуга. В общем, вышло так, что грузная фигура актера Моргунова в этом междупространственном портале застряла. Ноги торчали там, за стеной, середины было не видно, а верхняя часть осталась здесь, с нами. Актер Моргунов дико вращал глазами, а в руках его потрескивало собранное мной устройство на основе пространственно-временного магнита ПВМ-500. Теперь устройство как раз вовсю искрило, а еще от него тянулись к черной поверхности портала ослепительно сияющие молнии, тонкие и дрожащие. Или молнии эти тянулись, наоборот, от портала к связке приборов в руках актера Моргунова, но то было неважно. Темные летающие сущности, которые в момент прыжка актера в портал отпрянули к дальней стене своего комнатного пространства, теперь осторожно приближались и скоро собрались возле торчащих из портала обутых в модные чешские туфли ног. На лице актера Моргунова появилось выражение, которому очень трудно подобрать описывающее его название. «Они меня трогают», — проговорил актер Моргунов с растерянной дрожью в голосе. Я вскочил с топчана и рванул к нему со всех ног. Туда же уже неслись другие. «Надо его оттуда вытащить», — заорал я, хватая торчащую из портала грузную фигуру за подмышки. Тут-то все оно и рвануло к чертям собачьим. Как сделать так, чтобы пространственно-временный портал, пробитый из мира темных сил в светлое и советское время пространство, сколлапсировал и красочно разлетелся, отбросив заодно и своих потусторонних мохнатых создателей куда-нибудь подальше? Теперь мы знаем ответ на этот вопрос. Нужно просто сунуть в портал актера Евгения Моргунова. Но это все, конечно, шутки. А насчет того, что же послужило истинной причиной такого эффекта на самом деле, ученые мужья из будущего не пришли к согласию до сих пор. Слишком много при этом эффекте присутствовало различных факторов. Во-первых, это, конечно, моя собранная под удаленным руководством напарника Феди электронная штуковина, мини-франкенштейн в мире физических приборов. Копию этого изделия, исходя из данных моего отчета, воспроизвели в лаборатории, и тут же все засекретили. Высоко ли это изобретение оценили, неизвестно, ни медалей, ни грамот нам с Федей до сих пор не выдали. Нагоняя, впрочем, не выписали тоже. Во-вторых, это все-таки фактор актера Моргунова. Тут важно не забывать, что совсем незадолго до прыжка в портал он подвергся уколу коктейля, изготовленного, к тому же, не то чтобы в совсем кустарных условиях, но точно на ходу и к тому же, мной. Что еще характерно, в пространстве портала оказалась как раз уколотая часть моргуновского тела, а в-третьих, в-четвертых и в остальных. В несчастный этот портал стреляли из бластерного автомата ППШ, швыряли в него лопатами и босоножками. Да и мало ли что, пусть и в незначительных дозах, могло попасть туда еще. Муха или стрекоза из открытой форточки, пыльца южных цветов, кошачья шерсть, сигаретный дым, порхающие по комнате бумаги, исписанные закорючками гайдая, похожими на каббалистические знаки, и много, много чего еще в таком же роде. Но все эти умопостроения были делом будущего, а пока, слегка контуженные, не столько, наверное, взрывом портала, сколько свалившимися на них впечатлениями, люди приходили в себя. Я же как человек подготовленный пришел в себя чуть быстрее остальных. По привычке, пока суть до дела, я собирался постирать основной массе народа память, и обнаружил, что энергии на такой подвиг у меня не хватает. Ну да и ладно, с этим можно было и повременить. Дальше я провел осмотр и сканирование комнаты и дома, и зафиксировал два момента. Первое. Исчез портал и вместе с ним куда-то делись все до единой потусторонние сущности. Это было, скорее, хорошо. Второе. Нигде не было видно актера Моргунова, и вот это было совсем нехорошо. Я попытался побыстрее, пока никто не отвлекает, обыскать сканером ближайшее прошлое и на всякий случай будущее, и скоро звездного толстяка обнаружил. Он находился далеко в прошлом. То, что он оказался в прошлом, было не страшно. Вытащим, главное, нашелся. Но дальше выяснилось, что радовался я рано. Прибор показывал какую-то чушь. По его показаниям выходило, что актер находится сразу во многих временах и местах. Видимо, техника все-таки паршиво работала из-за недостатка энергии. И тут чей-то звонкий голос закричал: «Смотрите, оно все еще здесь». Бросив сканировать прошлое, я метнулся на звук со своим боевым пальцем наперевес. Если где-то там притаилась пара-тройка летающих медведей-чудищ, надо было с ними сразу разобраться, на несколько выстрелов энергии хватит. Но оно было сказано не о медведях. Это на противоположной стене комнаты таки обнаружился портал. Был он теперь бледный и не похожий на себя прежнего, проверка показала его для текущей реальности и для фильма «Кавказская пленница» в частности полную безвредность. И в результате оказалось, что это никакой и не портал. Зато это бледное окошко в иные миры имело прямое отношение к пропавшему актеру Моргунову. Да, всесоюзного толстяка таки забросило в прошлое, и теперь мы все имели возможность наблюдать за ним через странноватую дырку в пространстве, времени и реальности. Это что, кино там показывают? Протолкался вперед всех портор Коглоблин. Нет, это по-настоящему, объяснил я. Спектакль, что ли? Почухал он свою шишковатую голову. Да если бы, Я отодвинул его в сторонку, чтобы не мешался под ногами. А внутри прорезанного неведомыми силами отверстия полноватый безволосый человек, одетый в накидку под названием тога, бродил среди пейзажей, очень напоминавших, как мне показалось, средиземноморские. Но не успел я его локализировать, как картинка вдруг поплыла и поменялась. И вот тот же лысый крепыш уже сидит на чем-то подозрительно похожем на королевский трон, а вокруг вьются средневеково облаченные люди, все больше женщины приятной наружности. А вот он уже скачет на лошади по степям, за спиной у него несметное воинство в звериных шкурах, и лицом он на себя почти не похож. Хотя нет, все-таки похож. «Кто это?» – прошептал кто-то у меня над плечом, и то был актер Георгий Вицин. «Это?» – я затруднился с ответом. Потом увидел, что мой внутренний компьютер подсказывает мне титром. «Это Атилла. Атилла, Атилла Александрович Моргунов», – пробормотал выглянувший из-за спин актер Демьяненко. «Мой прибор все-таки не врал. Актера Моргунова не просто забросило в прошлое, а буквально протянуло по нему, размазало по историческим периодам, в хорошем, к счастью, смысле этого слова. Не возьмусь даже предположить, как и почему оно вот так вышло». Но актер Моргунов проживал в прошлом жизнь за жизнью, скача по странам и эпохам, а мы смотрели за этим удивительным явлением. Я перестал искать логику и причины того, что видел, и стал просто наблюдать. Остальные тоже наблюдали, хлопая глазами и раскрыв рты. Иван Андреевич Крылов, баснописец, был любитель поесть, да, все сходится. Деятель гражданской войны Григорий Котовский, ну, это понятно, там просто одно лицо. Портос, мушкетер. Стоп, так это же литературный персонаж, а, вот написано, прототип, тогда все логично, движущиеся картинки все мелькали и мелькали, а что, разве Тутанхамон был хаем без волос и полноватый, не поверил кто-то, как видите, теперь мы знаем это наверняка, ответил этому недоверчивому режиссер Гайдай, дальше люди с раскрашенными лицами и с птичьими перьями в волосах протащили, прогибаясь от тяжести, сидячие носилки со строгой крупной фигурой на них. Да, на просторах исторических процессов известному советскому актеру Моргунову было где разгуляться, куда применить и неизрасходованные амбиции, и молодецкую свою упитанную удаль. Показ между тем продолжался. А кто вот этот, в смешной шапочке? Хихикнули в толпе. Какой-нибудь папа, предположил эрудированный Владимир Итуш. Чей еще папа? Снова вылез вперед Парторг Оглоблин. Вот же ж, еще и аморалку там развел, шельмец, детей наплодил. Ох и всыплю я ему на партсобрании. Он фыркнул себе в усы и взмахнул сжатыми волосатыми кулачками. Разберемся, Пал Палыч, урезонил его режиссер Гайдай, лишь бы вернулся. Тем временем там, куда все мы смотрели, показались мраморные статуи и высокие колонны. И грузная фигура скакала по белой лестнице, и все испуганно улепетывали у нее с пути. А это еще кто? Спросили сзади. Это Нерон. Ответил я без подсказки, его я, так уж вышло, знал по работе. Хм, Нерон, надо же, я все гадал, кого же напоминает мне этот древнеримский дядя, а оно вот как, это многое объясняло. А во, пораженно заморгал Шурик Демьяненко. Но погодите, это что, получается, Рим тогда наш Евгений Александрович сжег? Он покачал головой, почесывая свою блондинистую шевелюру. Когда мы были там, в Риме, на гастролях, рассказал актер Юрий Никулин, у него на площади кошелек из кармана сперли, с инвалютой. «Ты гляди, какой злопамятный!» – прошептал кто-то. Глава 20. Прощальная. В портале горел древний город Рим, и все благоговейно наблюдали за этим чрезвычайным историческим происшествием. А потом в поле зрения наблюдателей появился широченный темный стол. Из-за стола, раскуривая сигару, неприветливо зыркал безволосый джентльмен с бульдожьими щеками. В окно его кабинета заглядывало низкое туманное небо. «Что же это?» – засуетился Парторг Оглоблин. «Как же это? Выходит, он там что, руководил Капстраной?» «Только время от времени», – попытался я объяснить, – «в мерцающем режиме. Притом совершенно без санкций компетентных органов, не обращая на меня внимания», – бормотал похожий на бобра человечек. «Слышь, ты орган». К Парторгу шагнул седоватый осветитель. Мне показалось, что он ткнул тому в бок автоматом-бластером ППШ, но нет, он просто сдавил ему своими костлявыми и сильными пальцами плечо в районе ключицы. Вот про это только попробуй где-то заикнуться. Задушу вот этими самыми руками. Режиссер Гайдай, в свою очередь, приблизил к Парторгу лицо и сверкнул на него очками, как будто выстрелил. Парторг поджал уши и дернул кадыком. Усы его враз обвисли, а по физиономии стало понятно, что заикаться он, вполне может такое статься, какое-то время теперь и будет, но вот именно об этом случае, не в жизни. Но я на всякий случай подстраховался и сделал так, чтобы в парторговской голове на тему актера Моргунова и премьер-министра Черчилля точно ничего не сохранилось. Тут актер Георгий Вицин неожиданно устремился к кругу пространственно-временного окна. Я едва не решил, что он сейчас и себе в него запрыгнет. Но актер Вицин только набрал в грудь воздуха и прокричал, слегка туда перегнувшись. «Женя, Женя, возвращайся к нам, а, актер Моргунов, что теперь уже скакал куда-то на уставшем и явно проклинающем свою участь масластом коне, умудрился каким-то невероятным способом актера Вицина услышать. «Вернусь, вернусь», — прокричал он сквозь топот копыт. «Только позже, здесь еще много дел». Всадники ускакали вдаль, опустевшую дорогу заволокло туманами, а потом окошко в иные, былые миры постепенно истаяло, растворилось в воздухе. «Он правда вернется?» — повернул ко мне актер Вицин свое печальное лицо. Другие, многие лица тоже смотрели на меня. «Вернется, вернется», — заверил я их всех, и то были не просто слова, то была правда, основанная на показаниях техники. Где-то через полгода, к зиме, все собравшиеся в комнате вздохнули с облегчением. Даже парторг Оглоблин, режиссер Гайдай тоже вздохнул, потом блеснул очками. «Полгода, что ж, придется доснимать без него». Он нетерпеливо забарабанил пальцами по кинокамере и завертел головой. «А где там был дублер? Найдите моргуновского дублера». Великий фильм «Кавказская пленница» остался существовать и теперь продолжал сниматься дальше. Собственно говоря, на этом история спасения любимого миллионами кинофильма подошла к концу. Взорвавшийся пространственно-временный портал удачно расшвырял темных вредоносных сущностей неизвестно куда, и больше они не вернулись. А вот актер Моргунов, наоборот, вернулся, как и было обещано, через полгода, даже немного раньше, и как раз успел к озвучиванию фильма. После своих похождений по историческим эпохам стал он немного другим, ответственным, серьезным. Серьезным, конечно же, до определенной степени, потому что относиться к себе слишком серьезно, вряд ли правильно. У целой кучи народа мне пришлось поработать с воспоминаниями, массовки и участникам, так сказать, второго плана. Я тер память без всяких раздумий, мне просто не оставалось ничего другого, да и для них самих так было лучше. К тем, кого события коснулись более плотно, я, нарушая, само собой, все существующие правила и инструкции, стал подходить индивидуально. Молодежи Наталье Варли и Александру Демьяненко я решил ничего не говорить и в памяти тоже ничего не оставлять, у них и так еще будет в жизни масса событий и впечатлений. Как поступить с режиссером Гайдаем, я спросил у самого режиссера Гайдая, и он над моим вопросом раздумывал долго, и, решив, что для него тоже будет лучше ничего из этой сумасшедшей свистопляски не помнить, скомандовал: «Стирай». Наверное, опасался, что лишние знания помешают ему в творческой его и так непростой работе. А может, не хотел, зная о будущем величии своих фильмов, впасть в менторство и звездную болезнь. Актер Георгий Вицин посомневался и тоже попросил от ненужных воспоминаний его избавить. Получилось так, что полная память о событиях на съемках «Кавказской пленницы» остались из их событий, участников всего у двоих человек. Первый – это Юрий Никулин. Великий актер так и жил, храня в памяти пространственно-временный портал, летающих медведей и лопающихся как воздушные шары големных псевдошуриков. Кстати, дожив отпущенный ему срок, актер Юрий Никулин не умер, а просто перебрался на магистраль времен. И мне однажды даже довелось его там увидеть. Он несся на своем Адлере Триумфе с такой скоростью, что я не успел и бибикнуть, только проводил его взглядом. Толстяка на переднем сиденье и человека в пиджаке и шляпе позади разглядеть я тоже не успел, но кто это такие, сомнений у меня не было. Второй сохранивший воспоминания — это актер Евгений Моргунов. Ну, тут у меня просто не поднялась рука. К тому же, к его воспоминаниям об исторических странствиях я имел отношение довольно опосредованное, так что решил ничего и не трогать. Евгений Александрович потом писал под псевдонимами авантюрные книги в антураже давнего прошлого, а еще, также себя не афишируя, принес много пользы исторической науке. В истории кино, правда, останется то, как нехороший человек актер Моргунов со всеми поссорился, был отстранен от съемок и едва полностью не угробил фильм. И я не стал ничего от него скрывать. На это он потрепал меня по плечу и грустно усмехнулся. «Тут ничего не поделаешь, братец. Просто за все надо платить. Я подумал и согласился. То, что оно вот так получилось, было платой за спасение фильма, одной из издержек нашей большой удачи. Были и другие издержки, и с этим ничего не поделать. Случилось это, цитирую выводы специальной служебной комиссии, по причине вызванной коллапсом пространственно-временного портала ноосферной турбулентности, непродолжительной, но достаточно интенсивной. Другими словами, что-то все-таки утянуло в портал, а чего-то ненужного оттуда, наоборот, сюда к нам наляпало. Да, какие-то вещи и моменты слегка поменялись, где-то пропало, в других местах намешалось такое, чего раньше не было. Например, я не стал рассказывать Наталье Варли, что в окончательном варианте фильма ее героиня Нина станет разговаривать не ее, а чужим голосом. Зато открыл секрет, что ей предстоит сняться в настоящем фильме ужасов, причем совсем скоро. Да что ты такое говоришь? Ну какой может быть фильм ужасов, здесь у нас, в Советском Союзе? Не поверила мне актриса. Ну ты, Никита, все-таки выдумщик. Я и не стал ее убеждать. Зачем? Не стал описывать, как дети, да и вожатые в пионерлагерях будут пробираться после киносеанса по своим палатам и шарахаться от каждого шороха, а потом, укрывшись с головой простынями, вспоминать, как летала на гробе та, кого называли панночкой, жуткая и прекрасная, и как после окрика «Поднимите мне веки!» зловеще загорался глаз чудовища, точь-в-точь похожий на мотоциклетную фару. Были изменения и курьезные. Вот, скажем, вдоволь насмотревшись на крылатый и мохнатый рой медведев, актеры, даже после проведенной мной процедуры над их воспоминаниями, при съемках погони и убегания Нины в лес наотрез и вплоть до угрозы забастовки отказывались сниматься с настоящим и большим медведем. Пришлось привезти из цирка мелкого и веселого гималайского медвежонка, тогда сцену с горем пополам удалось доснимать. Итак, мне пора было собираться в дорогу, и я в эту дорогу не мешкая собрался. Тогда я еще не знал, что довольно скоро мне предстоит вернуться. Нет, не сюда и не к этим людям, но очередное задание предполагало работу по той же самой теме, о следующем спасении многострадального фильма «Кавказская пленница». Дело в том, что выяснилось, куда именно занесло отброшенных при взрыве портала темных и зловредных сущностей, а занесло этих сущностей в организацию под названием «Госкино». Может, впрочем, и не занесло, а были это уже другие. Суть от этого не менялась. Пришлось отправляться туда и там уже разбираться, сортировать, в кого из тамошних чиновников вселились, отыскав слабое место, темные пронырливые сущности, а кто просто дурак по жизни, и излечивать одних и долбить жесткими гипнозами других, в ноль разряжая аккумуляторы, заставляя увидеть и понять, что смешно и смешно, а прекрасное – прекрасно. А когда это помогло лишь отчасти, мне предстояло еще кое-что. Ждало меня в результате непростой многоходовки проникнуть, и не с пустыми руками, а грея под мышкой бобину с фильмом, ни много ни мало на объект, что числился в реестре под номером 1, а негласно назывался «Дом отдыхающих бровей», и там нос к носу столкнуться с одним своим знакомцем по учебе в Академии темпоральной разведки и контрразведки, Геннадием Шептуновым по кличке Шип, и поначалу обрадоваться, а потом с удивлением увидеть, что Шип не собирается не то что помочь, а даже намерен все мне испортить, и тогда просто вырубить его ударом в челюсть, сложить бесчувственное тело в складку времени, а потом выполнить свою задачу, повернуть дело так, чтобы фильм посмотрел один веселый человек, обладатель тех самых больших и густых бровей, посмотрел, порадовался, а потом объяснил другим человекам, скучным и не очень умным, кем надо быть, чтобы не пускать такое кино к простым советским людям. Дальше мне предстояло неделю проходить под угрозой чуть ли не ареста, а потом в ходе неофициального разговора с непосредственным начальником Шипунова, самим легендарным майором Гусаровым, услышать, что я все сделал правильно. Но тогда, топчась по горячему и мягкому асфальту на окраине курортного городка, я об этом и близко не догадывался. Я просто уезжал домой. Провожать меня вывалилась большущая толпа, вся съемочная группа. Даже парторг Оглоблин забросил куда-то свою папку и все лез обниматься, пришлось ощутить на шее его противные усы, деваться было некуда. С намного большим удовольствием я обнялся на прощание с актрисой Натальей Варли, остальным крепко пожал руки. Двое при этой сцене прощания даже пустили слезу. Это были часто впадающие в сентиментальность актер Георгий Вицин и, вот уж не ожидал, похожая на улыбчивую кошку официантка из гостиничного буфета по имени Антонина. Все были уверены, что я отправляюсь в командировку, собирать фактуру для нового фильма от режиссера Леонида Гайдая. Правду знал лишь один человек, актер Юрий Никулин, но делиться с кем-либо этой правдой он, понятное дело, не собирался. Глядя на уходящую вдаль ленту дороги, я, признаюсь, и сам почувствовал шевеление в груди и какое-то странное першение в горле. Да, прощание – дело грустное. Мне иногда снится один и тот же сон. Там одновременно и весело, и печально, все вперемешку. Я давно выучил его наизусть, и все равно смотрю каждый раз как в первый и не могу оторваться. Там всегда солнечно, а небо такое чистое и пронзительно голубое, что туда неудержимо тянет взлететь. И я взлетаю. Я взлетаю и несусь сквозь это небо, а впереди и внизу зеленеют горы, очертания которых мне знакомы. Я лечу, и дальше неожиданно, каждый раз неожиданно, врезаюсь в стадо облаков. Облака эти на самом деле не облака, это овечья отара, животные ревут, и трубные их голоса я узнаю. Это никакие не овцы, это другие, большие и небывалые звери, летающие потусторонние медведи. Мне становится жутко. И тут поблизости звучит голос. Хайгаза и краткая, газа и краткая, халигали. Поет актер Юрий Никулин свою волшебную песню. И под его ласковыми пинками звери послушной толпой устремляются туда, где виднеется темный круг пещеры. Но это никакая не пещера, это портал. Актер Никулин загоняет нестрашных чудищ в портал и весело подмигивает. За спиной его виднеются два компактных белых крыла, и из-за этого он похож на такого себе свойского и немного безалаберного ангела в тюбетейке. Но вряд ли он ангел, ему это не очень нужно, просто все это происходит в небе, а здесь подразумевается как-то летать. Актер Моргунов там тоже есть. Он огромен, как гора, и смотрит серьезно, а белая папаха на его голове похожа на снежную шапку поверх горной вершины. Портал, куда загоняет свое лохматое стадо актер Никулин, у актера Моргунова выполняет функцию пупка, а актер Георгий Вицин играет на дудочке, и мелодия из его деревянного инструмента льется такая печальная и светлая, что у меня каждый раз рвется напополам душа. Другие там тоже, конечно, появляются. Они по-хозяйски обжили облака вокруг, и на этих облаках, надо сказать, довольно людно. Режиссер Леонид Гайдай, актер Александр Демьяненко, Владимир Итуш, Фрунзик Мкрчан и остальные машут мне руками, как старому знакомому. Конечно, улыбается и машет рукой и актриса Наталья Варли, 1,5 метра грации и очарования. А облака похожи на медведей, но не на тех, жутковатых и темных, а на правильных и белых, тех самых. Спинами сейчас эти правильные медведи ни обо что не трутся, у их спин другое назначение. По ним ходит, приминая ногами белую шерсть, хорошие люди. Люди, конечно, снимают кино, чем же еще им заниматься-то? Это настоящий небесный СССР, небольшая его частица. И там, во сне, а временами и не во сне, я начинаю на полном серьезе верить, что где-то, среди каких-то неведомых пространств, эта немыслимая страна существует на самом деле. Так как в ходе этой славной операции разрядились все из моих аккумуляторов, в том числе и автомобильный, уезжал я верхом на осле, на сером ослике по кличке Ушастый. А что, многие достойные люди ездили на ослах, например, Шурик из Кавказской пленницы, или еще один человек где-то на Ближнем или Среднем Востоке, он еще говорил умные вещи, а другие ходили за ним и записывали. А теперь люди до сих пор спорят, был ли он на самом деле или это все выдумки. Как же его звали-то? Забыл. На букву Х вроде начинается. А, вот, вспомнил. Звали его Хаджа Насреддин. Но это так, к слову. Да, я добирался на осле до самой магистрали времен. Потом остановил там попутку, меня подобрал и подвез бородатый викинг, что умудрялся в одиночку управлять длиннющим и летающим драккаром. Там, на магистрали, народ в большинстве отзывчив, подбросит куда надо без лишних вопросов. Он не стал интересоваться, отчего я болтаюсь один на обочине, а я не спросил, куда это и в какие такие времена он везет новенькую гаубицу и ящики со снарядами. А своему трудолюбивому ушастому приятелю я сказал возвращаться обратно, и он потрусил к себе домой, в страну СССР образца 1960 такого-то года. Я вполне себе знал, что по дороге ушастого перехватит обитатели неких неприветливых туманных пространств, которых мы называем темными сущностями, и на свое рабочее место животное вернется, неся на себе этих самых сущностей целый немаленький выводок. Там ушастый успеет поделиться своей ношей со встреченной у съемочного лагеря кинематографистов коллегой, ослицей Люсей. И дальше начнется всякое. Но в результате все закончится таки хорошо. Да, круг событий замкнется. И это будет правильно, потому что так и должно быть. Конец первого тома.